мы сложные, пока нас не намочит дождь. Эта дорога ложная, побереги свой дождь. Скажи извозчику, давай попроще, в тату-салоне или тюремный кольщик ждут свои доли. Обманутые дольщики, а я свои претензии им отправлял по почте. Сказали, время, деньги, так будет проще. В нашей очереди нажил площадь. Те, кто ослеп, идет на ощупь. В нашей очереди нажил площадь. Если ты тощий, будь попроще. Мы хватали воздух руками, мы пытались снова взлететь, но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Мы хватали воздух руками, мы пытались снова взлететь, но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Это рожи сложные, наскоро сложенные. Мне стало тошно до невозможного. Мне стало тошно от того, что можно быть простым. Ну, крайне сложно перестать быть сложным. По бездорожью лошади тянули вожжи. Извозчик знает, тише, дальше, дальше, больше. Будь аккуратней на обгоне, спиди гонщик. Когда по встречной едет дальнобойщик. У нас все по-скромному, далеко не король. Но под сибирской короной практически вновь. С нелюбимой работы к любимой домой. Я просто шагаю домой. Мы хватали воздух руками, мы пытались снова взлететь, но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Мы хватали воздух руками, мы пытались снова взлететь, но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть.